«Так я же на самого царского сплетника работаю», — важно сказал Левша. «У меня теперь расценки крутые. Люди Дона, правда, торговались до последнего, но я с них все равно 30 золотых слупил». «А люди Кощея?» — невольно улыбнулся Виталик. «Кощей сам пришел. 50 золотых, не торгуясь, отсчитал и ушел». «Да-с. Растешь на глазах. Кстати, а ты что здесь делаешь?» «Там Кирюха сказал, что ты сходняк объявил», — удивился кузнец. «Всем нашим велел к трактиру у Трофима подгрести. Вот я и пришел». «Хорошо, хоть Маньку свою с Даренкой сюда не приволок», — укоризненно покачал головой Виталик. «Почему не догадался? Они уж сейчас тебя там дожидаются», — кивнул на дверь трактира кузнец. «Тьфу!» — с засады сплюнул царский сплетник. «Хороший ты кузнец, Ваня, ничего не скажу. Но дубина каких мало». «А Манька с Даренкой разве не наши?» — насупился Левша. «Наши-то они наши, но нахрена их в наши секретные дела посвящать?» «А-а-а!» — дошло до кузнеца. «Бэ!» — передразнил его Виталик. «Тоже буква алфавита. Так, Маньку с Даренкой оттуда забираешь и вместе с ними топаешь домой. Ты хоть понимаешь, что на подворье твоем сейчас совсем пусто? А сколько там у тебя секретных наработок лежит? Не считал?» «И денежек!» — сразу спал с лица Иван. Сполошившийся кузнец чуть не снес дверь трактира своим мощным телом, врываясь внутрь. Царский сплетник на всякий случай слегка посторонился. Он это сделал правильно. Обратно Левша выходил столь же энергично, волоча за собой на прицепе сестру с племяшкой, и помчался обратно на свое подворье. Виталик вошел в трактир. Внутри тоже были перемены. Зал по размерам слегка убавился, зато отдельных кабинетов в нем прибавилось. И на дверях трех самых солидных кабинетов висели такие же вывески, что и на входе в трактир. Возле дверей со скучающим видом ошивалась охрана криминальных авторитетов Великореченска. А около барной стойки суетился трактирщик, привычно протирая белоснежной тряпицей бокалы. Судя по сияющей физиономии, дела у Трофима шли неплохо, несмотря на значительное сокращение сидячих мест в общем зале. «И сколько дерешь за съем офисов?» — поинтересовался у него юноша, направляясь к барной стойке. Соловей-разбойник, охранявший апартаменты Кощея, только головой покачал. «Пусть спасибо скажет, что его заведение такие уважаемые люди охраняют и ни копейки за это не берут». «Резонно», — хмыкнул Виталик. «Кощей с тобой потолковать хотел?» — кивнул соловей-разбойник на дверь кабинета своего шефа. «С обеда ждет. Как узнал, что ты в городе объявился, сразу в своем офисе засел, а ты все где-то шляешься?» «Дела, Соловушка, дела. Сейчас я со своими архаровцами кое-что перетру и сразу к нему». Виталик повернулся к охране своего офиса, щеголявшей в подаренном царем батюшкой его людям униформе. Зеленые кафтаны сидели на них, как влитые. «Наши все собрались?» — спросил он. Один из бывших пиратов утвердительно кивнул головой, не тратя понапрасну слов. «Стойте здесь и следите, чтобы нас не подслушивали». Виталик вошел в свой офис и плотно закрыл за собой дверь. Если учесть, что двое остались снаружи, то все оставшиеся по его приказу в Великореченске были на месте. 8 крепких бородатых мужиков при его появлении повскакали со своих мест. «Садитесь», — махнул рукой Виталик, подсаживаясь к столу. Его приказание было исполнено молниеносно. Так, братва, у меня есть для вас две новости. Хорошая и хреновая. С какой начинать? Да с любой, сказал кто-то из братвы. Идет. Царь-батюшка решил завалить нас работой по самой не балуйся и приказал на базе моей группы создать секретную организацию под названием ЦРУ. «А это что такое?» — осторожно спросил бородатый мужик, в котором юноша опознал нищего, недавно дававшего представление на центральном базаре Великореченска. «Царское разведывательное управление», — пояснил Виталик. «Так что все вы теперь секретные агенты этой могущественной организации». «Могущественной?» — прищурился нищий. «Ну, раз командовать буду я, значит, могущественной», — успокоил его царский сплетник. «Короче, я подчиняюсь только непосредственно царю, а вы подчиняетесь только мне. Так что пусть вас теперь попробует хоть кто-нибудь тронуть». «Ха!» — радостно загомонила братва. «А плохая новость?» «Вообще-то это и была плохая новость». «А какая же тогда хорошая?» Замерла в азартном предвкушении братва. «Нам на это такие средства выделяют, что, узнай про них бояре, от зависти в петлю бы полезли». Громогласное «Ура!» сотрясло стены трактира. Гордон на первом взносе, как обычно, напарил. «Но это ничего, свои люди, сочтемся. Но есть в этой бочке меда ложка дегтя». «Какая?» «Денежки отрабатывать придется. И работать не за страх, а за совесть. Завалите службу, всем головы поотрываю». «Так это уже за страх», — почесал затылок нищий. «Можно подумать, у вас совесть есть». «Обижаешь, боярин», — загудели агенты. «Конечно, есть. Головы за тебя положим». «Ладно, извиняюсь, был неправ». Пошел на попятную Виталик. «Но если службу завалите, головы все равно поотрываю». «Согласны». «Ну, раз согласны, тогда быстро мне отчет о проделанной работе. С кем общалась наша тюбетейка, кто его клиенты и так далее». «В основном это мелкие приказчики». Нищий выудил из кармана своего кафтана, сложенный в четверо лист бумаги. «Здесь про них все подробно написано. Кто такие, где живут. Были и холопы боярские. Не для себя чертов табачок брали, для хозяев своих. Трех бояр наша тюбетейка на табачок-то подсадила». «Отлично!» — кивнул Виталик, разворачивая лист. «Тебя как зовут?» «Гаврила». «Хорошо работал сегодня на базаре, Гаврила. Никто из них тюбетейку на голову еще не надел?» «Тюбетейку нет. А вот боярин Кашкин, поговаривают, шапку свою боярскую даже в постели уже не снимает». «Ясно. Наш клиент», — пробормотал Виталик, вчитываясь в список. Не найдя в нем знакомых имен и фамилий, свернул его обратно и затолкал к себе в карман. Тут он заметил, что один из его людей старательно прикрывает левую половину лица рукой, делая вид, что просто подпирает ею голову, положив локоть на стол. Это был тот самый амбал с мешком, что на базаре пошел выслеживать ассасина. «Тебя как зовут?» «Гриня», — тихо пробормотал амбал. «Ну-ка, яви мне свою физиономию, Гриня», — потребовал юноша. Гриня нехотя оторвал руку от лица, продемонстрировав Виталику огромный фингал под глазом. «Упустил ассасина, Гриня», — нахмурился царский сплетник. «Он, знаешь, как дерется», — насупился Гриня. «Как дал мне по роже ногой, сиганул через забор и был таков. А у меня искры из глаз и на плече мешок. Короче, утек. Ладно, на первый раз прощаю. И то только потому, что вы еще у меня зам филерской работы не обучены. Таких кадров в одиночку вести нельзя. Как минимум 5 человек, сменяя друг друга, чтобы ведомому вами объекту не примелькаться. А если он слежку почует, всем разом навариваться. В одиночку с ним не справиться. Опасен, зараза. Так, господа агенты, есть у меня для вас еще одна новость. Хорошая или плохая? Оживились мужики. А это вы уж сами определяете, хорошая она или плохая. Команда царского сплетника замерла в ожидании третьей новости. Решил я тут банный бизнес наладить. Царь-батюшка нам на паях с немецким послом его на пару презентовал. «У-у-у!» — возликовала толпа. «Баньк примем, посиделочки устроим!» «Только в свободное от работы время», — строго сказал Виталик. «Этот бизнес в первую очередь должен будет приносить нам доход и информацию. Так что кое-кому из вас надо будет переквалифицироваться в банщиков. В парной над клиентами придется вениками помахать. Кому надо, стаканчик анисовый налить, а потом пивасиком сдобрить. Кому-то сделать массаж и при этом мило всем улыбаться и внимательно слушать, о чем они между собой говорят, так как клиенты у нас будут не бедные и в большинстве своем властью облеченные. Говорить они, вы уж поверьте, будут обо всем, так как у вас банщиков за людей там никто считать не будет. Вы для них так, предмет мебели, домашнего обихода, и вам это придется терпеть. Но как почуете в их разговорах заговор какой или крамолу, потом в тайной комнате при баньке аккуратно все это на бумажку запишите. Кто говорил, о чем говорил и так далее. «Так это мы там стукачами работать будем?» — ахнул Гриня. «Вы теперь агенты царского разведывательного управления», — жестко сказал Виталик. «Ваша задача — заговоры против царя-батюшки, членов его семьи и державы российской раскрывать. А то, что боярин Плюшкин боярину Брюшкину, скажем, рога наставил, факт, конечно, любопытный, но никакой угрозы для безопасности Отечества не несет. Такие факты надо просто брать на заметку и в сторону, в тайные архивы, вдруг когда пригодятся. Есть тут, правда, одна проблема», — досадливо поморщился царский сплетник. «Какая?» — спросил Гаврила. «Большинство заговоров не здесь, а за границей плетется. Комплекс наш банный иностранцы посещать будут, а вот языков-то мы и не знаем». «Почему не знаем?» — удивился Гриня, осторожно щупывая пальцами свой фингал. «Я по-свейски и по-английски разумею. Колян у нас на немецком свободно шпрехает, ну и по-английски тоже. А я на гешпанском могу и по-английски. А у меня, когда мы плавали под флагом Черной Бороды, в дружбанах повар с Сицилии был», — мечтательно сказал кто-то. «Такие макароны, такие спагетти шельма варил».